но он владел собой. Она же совершенно спокойно и непринужденно смотрела в зеркало, поправляла светлые волосы под большой шляпой со страусовыми перьями. Я запомнил ее палевые перчатки. Молодая светская дама, приехавшая с визитом. Мама ждала нас в гостиной. Любовь Дмитриевна села рядом с мамой на диван. И так же спокойно и непринужденно молчала. Мы с Сашей в креслах напротив них ужасно мучились. Боже, да чего томительно и тяжело было. Говорила одна мама о театре. И вдруг я, как сорвавшийся с горы камень, полетел и понес чепуху. И Саша застенчиво улыбнулся. Не тому, что я говорил, а мне. Улыбнулся душой моей душе. И с этой минуты я по-новому, без памяти, влюбился в него. И тут же почувствовал, наша встреча не пройдет мне даром. Я за нее заплачу, за все заплачу. Пауза. И заплатил. А потом я стал ездить к Блокам каждый день. Они 2 недели прожили в Москве. Мы тогда втроем с Блоком и Сережей Соловьевым. Ах, какой он был милый, славный мальчик-гимназист. А мы с Сашей уже студенты. Мы втроем основали братство рыцарей прекрасной дамы. Любовь Дмитриевна была для нас женой, облаченной в солнце, Софией, премудростью, прекрасной дамой. Мы все трое бредили идеями Владимира Соловьева у ее ног. А она? Хотела ли она быть прекрасной дамой? Она стремилась на сцену, а мы поклонялись ей, как Богородице. Мы даже в лицо ей смотреть не смели, боялись осквернить ее взглядом. Все трое, Саша, как и мы с Сережей. Он признавался в стихах, ведь его тогдашние стихи — дневник. «Сердцу влюбленному негде укрыться от боли, я не скрываю, что плачу, когда поклоняюсь». Она, розовая, светловолосая, сидела на диване, свернувшись клубком, и куталась в платок. А мы, верные рыцари, на ковре экзальтированно поклонялись ей. Ночи напролет до зари, зори, зори, зори, зори дружбы, зори любви. Он замолкает на минуту, будто весь уйдя в воспоминания. Мне хочется знать, что было дальше. Я смутно слышала, что Белый влюбился в жену Блока, и она хотела бросить Блока из-за Белого, но почему-то ушла от Блока не к Белому, а к кому-то другому. Тогда-то Блок и написал: «Но час настал, и ты ушла из дому, я бросил в ночь заветное кольцо». Ты отдала свою судьбу другому, и я забыл прекрасное лицо. Летели дни, кружась проклятым роем, вино и страсть терзали жизнь мою. И вспомнил я тебя пред аналоем, и звал тебя, как молодость свою. Я звал тебя, но ты не оглянулась. Я слезы лил, но ты не снизошла. Ты в синий плащ печально завернулась. В сырую ночь ты из дома ушла. Я так полна мыслями о Блоке, что не замечаю, что читаю его стихи вслух, и только дойдя до «Не знаю, где приют своей гордыни, ты, милая, ты, нежная, нашла», я вдруг слышу, явственно слышу свой собственный голос, произносящий нараспев эти звенящие в моей памяти строки. «О, Господи! Как я могла так забыться? Что подумает Белый?» Я в страхе оглядываюсь на него, но он, как и я, не замечает, не слышит моего голоса. Но мой взгляд он, должно быть, все-таки почувствовал. Он мигает, как спросонок, и оборачивается ко мне. Глаза его полны тумана. Он с удивлением и любопытством разглядывает меня. Наверное, он забыл, что сидит со мной на скамье в летнем саду. Сейчас он встанет, поднимет шляпу с земли и уйдет, даже не кивнув мне, и я не посмею пойти за ним. Но он не встает, не уходит. Он снова продолжает свой монолог, как будто не было этой длительной паузы. А из дружбы и любви, из зорь, вышла вражда и ненависть. Как это могло случиться, я и сейчас не понимаю. Саша изменился. Тогда, вторым летом в Шахматове, дни и ночи по-прежнему проходили в мистериях, но он иронизировал.